Глава 15. Проведенная в изоляторе вивисекция наркомана не дала ничего. Не прошло и нескольких дней, как все в городе узнали, что комитет пытался отсрочить грядущее, создав нового ЭЗРА, но потерпел крах. Слухи расползлись, потому что слухи вообще имеют обыкновение расползаться. Слухи воюют с тайнами, выигрывают, порождают новые тайны, с которыми борются новые слухи и так далее. Мак и Да заставили нас вступить в войну. Поздно, но те из нас, кто еще не совсем поддался отчаянию, строили баррикады. Окраины Послограда мы уже сдали, и теперь на внутренних улицах выволакивали из брошенных домов все, что можно, разбивали на куски и сваливали обломки поперек дороги. Землекопы рыли траншеи и покрывали баррикады кусками нашего асфальта и ариканской почвой под ним. Потом все это заливалось для прочности пластоном и цементом, и выставлялись огневые точки для защиты нашего города в городе от арикаев в нужде. Здания превратились в пулеметные башни. Кое-какое оружие у нас было всегда. К нему добавили добычу из бременских складов, а инженеры и сборщики соорудили новую артиллерию. Мы проверили всю свою технику на наличие биомеханических компонентов, безжалостно уничтожая ее при малейших признаках зависимости. Зараженные машины визжа горели на кострах, словно еретики на аутодафе. Но время уже шло, мы это знали. Посол Эдгар повесились. Они состояли в комитете. Их кончина снова вызвала у нас шок. Послы завели моду на самоубийство, и простые горожане шли по их стопам. Мужчины и женщины собирались у баррикад по нашу сторону границы, каждый в эоле, каждый с ножом, дубинкой или пистолетом, сделанным или выращенным самостоятельно. Перевалив через укрепление, они уходили туда, где еще недавно были просто улицы, а теперь лежала ничейная земля. Они бросали нас, растекаясь по узким переулкам, держа наготове оружие в подражание нашим констеблям или полицейским из боевиков, которые присылал в Миабах Чара-Сити. Иногда на самой границе поля зрения мы видели арикаев, которые поджидали храбрецов, стоя у своих чахнущих домов. Мы не останавливали этих исследователей на раз, сомневаясь, что они надеялись избежать общей участи Послограда, выйдя во враждебную атмосферу помешавшегося города экзотов. Думаю, им просто нужно было что-то делать. Мы звали их идущими на смерть. Первые ушли почти незамеченными, но потом у баррикад начали собираться толпы, которые подбадривали их криками. На арикаев было страшно смотреть. Все были больные, все голодали. Одни отощали других, наоборот, раздуло от голода. Глаза изменили цвет до неузнаваемости. Двигались они рывками, приволакивая непослушные конечности. Спины и крылья дрожали. Некоторые еще пытались продолжать работать с нами, превозмогая зависимость, чтобы доказать свои добрые намерения, они собирались у подножия наших защитных сооружений и демонстративно стояли, не пытаясь перелезть через них. Они вызывали нас. Мы приглашали Мак Да или Ран Дольф или другого посла из комитета, и они начинали переговоры. Иногда хозяева доставляли нам энергию, топливо, чудом сохранившие здоровье биомашины. Мы давали им еду и лекарства, которые они больше не в состоянии были производить, и обещали им голос Эз-Ра, единственное, чего они желали. Если у них и возникали какие-либо сомнения касательно обмана и механизма его работы, то они ничем их не выдавали, а просто безнадежно ждали. Они часто разбегались в разные стороны, но только когда на них нападали утратившие самоконтроль родичи. Самые отчаянные аратеи, Те, которые уже не отдавали себе отчета в последствиях своих действий, разбегались, заскакивали на баррикаду и карабкались по ней, цепляясь крыльями и выкрикивая что-то на языке. Этих мы отпугивали. Убивали, только когда не было выбора. Я видела, как в Арийкаев стреляли, разносили их на куски взрывчаткой, жгли едкой слюной биомашин, резали ножами. Когда кто-нибудь убивал своего первого Арийкая, уважение к ним, впитанное ими с молоком матери, пропадало. Пулеметчики плакали. Но только в первый раз. Опустевшие улицы заняли животные. Измененные барсуки, лисицы, обезьяны с любопытством бродили по изрытым колесами дорогам. Трункаторы карабкались по водосточным трубам и суетились у неплотно закрытых окон. Время от времени кто-нибудь из охраны подстреливал одного, и тогда остальные бросались в рассыпную, но скоро подстрелить таранского зверя стало считаться дурной приметой. Вместо этого начали нас прострелять странную, порхающую, ковыляющую арийканскую живность, которая тоже стала появляться в городе. Однако никто точно не знал, откуда взялись трунки, арийканские они или таранские, и потому их на всякий случай оставили в покое. Мы старались не думать о том, как жалки наши запасы еды, энергии и других вещей, необходимых для жизни. Вместе с баррикадами из обломков нашей прошлой жизни складывалась и легенда о сопротивлении, о последней битве с наступающей Ордой. И это помогало. Вечерами люди возвращались в те немногие кварталы, которые остались у нас. Удивительно, в чем мы тогда находили утешение. Люди искусства зарылись в архивы, провели настоящие раскопки в залежах цифровых носителей, погрузились в прошлое на миллионы килочасов, добрались до эры, когда человечество еще не было диаспорой, и извлекли оттуда потрепанные старые фильмы, которые показывали нам. Вот эти, похоже, кавказоиды или римляне, объяснял мне один из организаторов, хотя говорят они на раннем англо. Мужчины и женщины в угоду какому-то неуклюжему символизму совершенно бесцветные укрепились в доме, где оборонялись от невероятно отвратительных существ. Цвет вернулся, и протагонисты оказались в полной припасов крепости, на которую безжалостно наступал еще более отвратительный враг. Разумеется, их историю мы восприняли как свою. Мы знали, что арийкаи нащупают слабое место в нашей обороне. Они уже захватили дома, стоявшие вплотную к нашей зоне, отыскали в них черные ходы и боковые двери, большие окна, отверстия. Некоторые выскакивали из парадных на наши улицы и разрывали на части всех, кто попадался им на пути. Те, кто сохранил остатки памяти, пытались пробраться к посольству. Эти приходили ночью. Они были как монстры в ночи, как герои детских страшилок. Были и другие опасности. Среди людей развелось немало бандитов. Ходили слухи, что в одной банде вместе с таранцами состояли Кедди и Шурази. Доказательств не было. И все же, когда у нашей главной баррикады был найден мертвый Шурази, несомненно убитый людьми, сразу зашептали, что он был членом той самой банды и убили его якобы по делам. Шурази умирали только насильственной смертью или от несчастного случая, и потому для них гибель сородича, неважно какого, было событием, потрясающим устои мироздания, вроде грехопадения для нас. Не все арийкаи, чьи трупы мы находили, погибали от рук людей или от непредсказуемой ярости своих больных собратьев. Иные были отмечены следами жестокости куда более осознанной и преднамеренной. «Это те, которых мы видели», — объяснил мне Брен, — «без спинных крыльев. Нас беспокоят только наркоманы, а следовало бы подумать и о них». «Где Ил-Сип?» — спросила я. «Они не сумасшедшие, знаешь ли», — сказал он. «Есть и другие возможности жить в городе. Ил-Сип и другие. Не все и не всегда можно делать через послов. Эту лавочку пора прикрывать, Брен. Господи, они не могут так жить. Знаю. В ту ночь я осталась с ним во второй раз. Мы разговаривали еще меньше, чем в первый раз, но это было хорошо. В ту ночь больше и не было нужно. Как ты думаешь, есть такие языки, на которых говорят в три голоса? — спросила я в какой-то момент. «Вселенная большая», — сказал он. «Наверняка есть и в четыре, и в пять». Я сказала: «И места, где экзоты говорят на англо так, что у людей сносит крышу». Мы стояли у окна, голые. Его рука лежала на моих плечах, моя обвивала его талию, и слушали выстрелы, крики, звон бьющегося стекла. Рано утром Брен получил известие. От кого — не сказал, и меня это злило. Зато заставил меня бежать с ним границы. Надвигалась орда арийкаев. Они мчались на баррикады сплошной волной, вложив последние остатки разума в организацию вторжения. Я подчеркиваю, что мне очень хочется услышать голос Эз-Ра. «Пожалуйста!» — вопили арийкаи, идя убивать нас. «Есть ли возможность дать нам послушать Эз-Ра?» Охранники вызвали помощь. Пришли маг, да, наши товарищи и служители. Вооруженные зверопистолетами, выращенными по ускоренной технологии, без ушей и стрелявшими спешно наштампованными машинными пулями с помощью метательных дубинок и полимерных арбалетов со стрелами из заточенных прутьев для укрепления ковров, мы отогнали хозяев. Арийкаи лопались, выкрикивая самые вежливые просьбы, почтительнейше умоляем. Их зелли карабкались по нашим баррикадам, приходилось пристреливать и их. С нами были кедди. Шурази орудовали электрифицированными проводами. Я видела Симона. Он метко стрелял, пользуясь своей некогда плохой рукой. Будь у арийкаев хотя бы тень организации, они бы нас одолели, но без наркотика они не были способны ни на что. По своим мертвым они прыгали, как по кочкам. Появились падальщики, одичавшие антитела живых домов. Наши птицы описали над бойней круг и скрылись. Мои глаза слезились от едких арийкайских потрохов. В одном переулке поднялся шум. Кто-то откуда-то врезался в толпу хозяев. Я крикнула, привлекая внимание Брена. Это были арийкаи, те, которые сами себя изувечили. Они подкрались незаметно, спрятавшись среди остальных. Брен смотрел на них без всякого выражения, а остальные, разинув рты, глазели на их жестокую расправу с напавшими на нас наркоманами. «Брен пришел сюда первым», — тихо сказала мне «да». Она смотрела на маг, которая говорила с ним чуть в стороне. «И ты с ним. Он знал, что здесь случится, да? Откуда?» Я покачала головой. «У него много знакомых. И у тебя?» Я не собиралась рассказывать про Ил-Сип. Да, была не дура. Я бы не удивилась, если бы выяснилось, что она уже в курсе всех обстоятельств дела, включая имена. «Да брось», — сказала я. «Что тебе известно, Ависа?» Молча я посмотрела ей прямо в глаза, чтобы она видела. «Мне не страшно и не стыдно. Раз уж она понимает, что у меня есть секрет, то пусть знает, что я не выдам его, так как он достоин уважения». И тут мне позвонили с незнакомого номера, только звук, без изображения и без картинки. Голос был изменен до неузнаваемости. «Повторите!» — закричала я. «Кто это? Повторите!» Тот, кто звонил, повторил свое сообщение. На этот раз я поняла. У меня перехватило дыхание, и, надеясь, что я ошиблась, я переключила телефон на громкую связь, чтобы Мак и Да и Брен слышали. Но я не ошиблась. Слова прозвучали снова, на этот раз яснее. Кэл Вин умер. В их комнатах мы не нашли ничего, кроме следов оргии и попойки. Их телефон не отвечал. Мы пошли по клубам, в которых, как мы знали, они бывали, где к моему отвращению застали лишь горстку гуляк, яростно заливающих память о конце света. Они сказали нам, что Кэл, Вин не появлялись уже несколько дней. В последний раз с ними был какой-то мужик, явно скучающий. Мы спустились вниз в другие бары, но и там ничего не нашли. Внезапно я поняла, кто был с Кэл Вин. Мы повернули туда, где я жила когда-то, где когда-то жил Скайл и куда он вернулся после моего ухода. Мой ключ еще работал. Вещи Скайла были разбросаны повсюду, теперь это был его дом, но его самого в нем не было. Зато лежала записка от него, адресованная мне, на кровати, в которой мы когда-то спали вдвоем. Записку уже открыли. Я развернула ее и увидела слова. «Я пишу, чтобы сказать «прощай»» и остановилась. Кэл Вин были в другой комнате. Тот, кто позвонил мне, ошибся. Кэл Вин не умерли. Умер Вин. Он висел в петле. Кэл наблюдал, как его тело раскачивается, описывая дугу точно маятник. На втором матрасе лежала другая записка. Кэл посмотрел на меня. Бог знает, что он прочел на моем лице в ту минуту. «Я ничего не почувствовал», — сказал он. «Я не знал, я...» Он коснулся рукой своей шеи, обруча на ней не было. Он был... Но потом мы его включили. Мне следовало знать, я не знал. Как можно, я не знал. Казалось, он обезумел от потери. «Как?» — кричал он. «Кто это?» Он протянул руки к своему мертвому двойнику, к своему брату, такому одинокому в смерти.